Сороковое. Накладная на груз. У меня есть возражение, товарищ майор. По поводу? По поводу моего участия в предстоящей операции. Интересно, лейтенант. А это уже по какому поводу? Наверное, это называется по-личному. Давайте подробности, Герман Всеволодович. И тяжелый вздох сопровождения. Понимаете, Потап Епифанович, у меня была девушка. Нет, не где-то в матушке России, не здесь, между делом. Она входила в группу специалистов, которую мы прикрывали согласно заданию центра. И вот... Елизавета Королева. Я в курсе, Герман. Откуда? Шикарев, естественно. Ну, в общем, я надеюсь, она еще где-то в штате Луизиана или Миссисипи. Я должен ее найти и освободить. Не сомневаюсь в вашей решимости, товарищ лейтенант. Однако одному человеку найти другого даже в одном, не то что штате, миллионном городе, и то проблематично. Это раз. Второе. Спецы Шикарева тоже пытаются отслеживать своих. Поверьте, у них больше возможностей. Сами в курсе, что для них почти не существует закрытых сетей. И они нашли что-то? Где-то внутри стынет, холодеет инеем сердце. Да, как мне сообщили, есть некоторые данные. Не нервничай, сынок, похоже, она жива. На сегодняшний момент это вроде так. Однако твоя интуиция не срабатывает. Она не в этих штатах, чуть дальше, в Техасе. Естественно, ее подруг очень хочется освободить как можно раньше, но... Что? У центра до сей поры нет уверенности, что эта информация не является ловушкой, в том числе хакерской паутиной противника. Товарищ майор, я желаю принять участие в освобождении Лизы. Герман Всеволодович, при всем моем уважении к романтике, я не позволю вам это делать. Вокруг на тысячи миль... А может, на весь континент нет другой группы русских, умеющей воевать в джунглях. По крайней мере, группы, находящейся в подчинении центра. На мне-то что да... А вот что, товарищ лейтенант. Группы, умеющие воевать в городах, у нас тут уже водятся. И они могут справиться с задачей ничуть не хуже вас. А кроме того, как сказано выше, допустимо, что это ловушка». Мы не можем рисковать группой, предназначенной для тропиков. Но если я один примкну к тому отряду, который будет освобождать Лизу... Вы у нас командир, Герман. Кем вы сможете быть там? Простым пехотинцем? Вы не успеете вписаться в команду. А вы прекрасно знаете, чем это грозит. Лишней жертвой, а может и жертвами на поле боя, правильно? Что же мне делать, Потап Епифанович? Подчиняться приказам, лейтенант. Подчиняться приказам и уповать на то, что те, кто там, тоже будут неукоснительно выполнять приказы. Еще я свяжусь с Шикаревым и напомню, чтобы сразу по завершении той операции в Далласе нам, вам, сообщили о результатах. Так пойдет, Герман Всеволодович?